Глава 7. Я обязательно посмотрю. Прошу тебя, посмотри. Может, ты увидишь то, что не вижу я? Вот достало, подумала Алла. Оля с самого утра приставала к ней с просьбой, чтобы она посмотрела ее проект по веб-дизайну интернет-магазина. Ну, я же в этом тук-тук, ничего не понимаю. Прошу тебя, мне нужен твой совет. Он должен быть понятен даже тебе. Вернее, тем, кто ни разу не сталкивался с интернет-магазином. Ты это понимаешь? Ага, пренебрежительно ответила ей Алла, продолжая вычесывать из хвоста Империала колючки, что он нацеплял после утренней прогулки. «Отложи ноутбук в сторону. Готовь лошадей, сейчас урок езды для пионеров». «Забыла?» «Ничего я не забыла», — обиженно ответила ей Оля и, взяв щетку, пошла к Элис. «Ну и ладно». «Ну что ты так? Я на тебя давлю?» «Я думала...» «Ладно, извини, забудь об этом, не бери в голову». «Но ты моя лучшая подруга, я не хочу ссориться». «Я не...» «Ну постой, постой». Алла подошла к Оле и заглянула в ее опущенное лицо. «Ты плачешь? Почему?» «Для меня это так важно, а у меня ничего не получается». «Что не получается? Дизайн? Он у тебя. Ты даже не смотрела, а уже...» По щеке покатилась слеза. Алла положила руку ей на голову и потрепала волосы. А та, словно котенок, наклонила ее, давая возможность подружке погладить ее шею. «Ты сказала, что я могу. Могу, а у меня...» Уже чуть ли не рыдая, сказала Оля. «Ты хочешь узнать мое мнение? Ну ты же сказала...» «Хм...» Алла нагнулась и поцеловала подружку в губы. Та еще раз швыркнула носом и тут же ответила ей тем же. «Я тебя люблю», — на секунду, оторвавшись, прошептала Алла. «Что?» «Молчи». Алла продолжала целовать Олю, а та уже не знала, то ли ей плакать дальше и обижаться на подружку, то ли все забыть. Оля еще не переоделась для верховой езды. Она стояла в короткой юбке, а рука Аллы уже забралась под нее и прижималась к ее трусикам. «Раздвинь ножки». Пальчики заиграли, и Оля задергалась, завиляла бедрами, словно ей что-то ужасно мешало. «Ой!» Алла сквозь ткань вцепилась в ее волосики и чуть сжала. «Ты что, а вдруг?» «Приятно, да?» «Ну же, расслабься, давай!» Тихо, словно их мог кто-то услышать, сказала Алла и запустила пальцы под трусики. «Ах! Прекрати! Увидят, а вдруг?» «Так хорошо? Или лучше так?» «Хорошо!» Дрожащим голосом сказала Оля и откинула голову назад. И тихо взвизгнула. За дощатой стенкой послышались громкие голоса вожатых. Оля словно по команде выпрямилась. Ее лицо покраснело, и тут открылась дверь в конюшню. «А где наши котятки?» «А, вот вы где!» Это был Антон, старший физрук, что отвечал за утреннюю зарядку и купание пионеров. «Скучаете? А мы готовы составить вам компанию!» Весело сказал он и, приступая через ведро с морковкой, что Алла получила на кухне, пошел в их сторону. «Я его убью!» Тихо прошептала Оля. Парней в лагере было в два раза больше, чем девушек. Вот они и липли ко всем, чтобы на них обратили внимание. «Сегодня у шестой палаты тусняк. Приглашаем. Зайти за вами?» «Нет!» – почти крикнула Алла. «У нас есть мальчики, верно, Нидже?» И жеребец, услышав свое имя, тут же фыркнул. «А еще Империал! Вы что, пришли? Знаете, что на конюшню вход воспрещен? А ну, вылетайте отсюда! Ишь ты! Расхаживаю тут, словно павлин. Сейчас как дам вилами!» «Эй, эй!» Быстро отступил к воротам Антон с Борисом. «А ну пойдем!» Алла схватила Олю за руку и потянула за собой. «У вас поездка в 10, вот и приходите не раньше. И чтобы брюки все надели, с юбками не посажу на седло, понятно?» «Ясно. Чего тут не понять? А тусняк?» «Вилы видишь?» — крикнула Оля. «У тебя подруга сегодня не в духе? Чего это она?» — спросил Борис у Антона, закрывая за собой ворота. «Вот козел! Думает, что ему все можно. Я бы ему...» Пока девушки шли до столовой, Оля все возмущалась. «Сейчас перекусишь, и настроение сразу исправится. А твой проект я обязательно посмотрю. Как только освободимся. Сразу же. Договорились?» «Ага», словно ничего не произошло, радостно сказала Оля и, сжав руку подружке, побежала по ступенькам в столовую.